одну похлебку чечевичную. Можно жизнь блаженства потерять, кажется, достиг комфорта личного. Но ведь совесть судит, как унять. Кружится в огнях обманных молодость и спешит удачными клавить. А душа измучилась от голода, разве то хотела жизнь прожить? А душа измучилась от голода, разве так хотела жизнь прожить? Ведь влекли мечты к победе радостной, крылья веры поднимали. Почему мольба теперь не сладостна? К Богу покорившему нам жизнь. Помнишь умиление полночное? Библию открыла мир святой. Плакал ты строчкою, познавая Господа душой. Плакал ты тогда над каждой строчкою, познавая Господа душой. Остыло прошлых дней горение. Может быть, доволен ты сполна? Почему ж не льется счастье пение? Незаметные плоды труда. Может, ты только тлен, превосходство продал ни за что, а Господь желает драгоценное, а тебе и нужно лишь одно, возлюбить Христа до отречения.